Легендарный Иван Федорович. Александр Жандр, названный так в честь отставного адмирала, председателя правления общества «Кавказ и Меркурий», был в то время самым большим пароходом на Каспийском море. Шутка сказать, он поднимал 1200 тонн груза. Теперь эта цифра кажется смешной. Современные большие наливные танкеры на Каспии принимают по 12 тысяч тонн. Но они и сидят в воде больше 20 футов, 6,4 метра, и от этого останавливаются очень далеко от тогдашнего 9-футового рейда. Жандр сидел в грузу всего 12 футов, 3,66 метра, и подходил близко к рейду. Пароходство очень нянчилось Жандром, и в зависимости от грузопотоков и высоты фрахтов приспосабливало его то под перевозку керосина из Баку, то под перевозку хлопка из Средней Азии. Командир Жандра, 60-летний Иван Федорович Букт, по национальности швед, уроженец Финляндии, был замечательно колоритной личностью. Рост он был выше среднего, полный, но не толстый, широкий в плечах, с большой седой бородой, седыми, довольно длинными, расчесанными на боковой пробор волосами и серыми зоркими глазами. Букт никогда не носил формы. «Пускай молодые и пасасырские ребята носят, а я староскипер на крусовой пароход и без формы хорош». Его излюбленным костюмом при сходе на берег была серая пиджачная пара, черные, всегда ярко начищенные ботинки и широкополая американская фетровая шляпа темно-серого цвета. В этом костюме он мало напоминал моряка. В море он надевал такую же, но более старую шляпу. Старые серые брюки и красную фланелевую куртку с потускневшими бронзовыми пуговицами российско-американской компании. В дурную погоду Бук носил большие непромокаемые сапоги, в хорошую, вышитые женой гарусные туфли. В этом виде, с развивающейся по ветру седой бородой и особенно зорко смотрящими глазами, он был похож на пирата из старых морских романов. Не хватало только торчащих из-под красной куртки пистолетов. Букт был вспыльчив, добр, безукоризненно честен и не боялся никакого начальства. Своих подчиненных он иногда разносил, но никому постороннему не давал в обиду. Стоял за ней горой перед управляющим и выдвигал вперед по службе. Капитаны шведов упрекали его в недостатке национального патриотизма, но он отвечал, что моряки всего мира делятся не по национальностям, а только по группам мараков и тураков. Про Букта рассказывали много анекдотов. Вот два наиболее характерных из них. Как только Жандр приходил в Баку и ошвартовывался у пристани, Иван Федорович уезжал к себе на квартиру, и временное командование судном вплоть до второго гудка, предоставлял своему старшему помощнику. И вот однажды, получив извещение из Черного города, что Жандр через час будет готов и перейдет на рейд, он отправился в контору пароходства, чтобы с балкона, выходящего в море, наблюдать за появлением на рейде своего судна. В это время в Баку находился приехавший из Петербурга на ревизию член правления общества, очень важный старый адмирал со шведской фамилией. Адмирал сидел на балконе вместе с управляющим Каспийским отделом, капитаном первого ранга Гурдовым, и вел с ним конфиденциальный разговор. Иван Федорович, нисколько не стесняясь, пришел на балкон, поздоровался с высоким начальством и сел рядом. Разговор оборвался, и все трое стали смотреть на море. Зоркие глаза Букта увидели двигающийся из Черного города на рейд Жандр. «Афот, смотрите, ваше превосходительство, и мой пароход идет!» — обратился Букт к адмиралу. «Куда же это он идет, Иван Федорович?» — спросил удивленный адмирал. «От Налифной пристань на рейд, ваше превосходительство!» «А кто же им командует, Иван Федорович?» «Герр Янсон, мой старший офицер». «Ой, Иван Федорович, немного ли вы ему доверяете? Смотрите, как он рискует, полным ходом между судами жарит». Тут старый Букт вскочил и так закричал на адмирала, что тот поспешил отодвинуть свой стул. «Ну, боже мой, ваше превосходительство! Я не знал, что прав Ленин назначает мне в помощник сапожников. Я думал, что оно мне мараков дает, и я им привык верить. А скажите, если я буду умирать на море, то кто поведет дальше пароход?» Иван Федорович, не прощаясь, ушел с балкона и направился на пристань ожидать шлюпку Жандра, которую должны были прислать за ним немедленно по отдаче якоря. Другой анекдот я слышал от нашего старшего помощника, обрусевшего латыша Янсона. Дело было в Узун-Ада, в один из периодов сухогрузных операций Жандра. Пароход только что забил трюмы прессованным хлопком и начал выстилать первый ряд кип на палубе, как пришла телеграмма из Баку. «Узун-Ада, Меркурий, агенту, копия пароход Жандр, капитану Букт. Рейс императора прерван ввиду неожиданного повреждения машины. Примите Узун-Ада пассажиров, доставьте Баку. От палубного груза воздержитесь. Сделайте все возможное для удобства пассажиров. Гурдов». Дело было нелегкое. Жандр был типичный грузовик. У него было только две запасные каюты в кормовой рубке. А закаспийская железная дорога подвозила ежедневно по нескольку сот человек, из которых человек 50-60 всегда были с билетами первого и второго классов. Кают-компания Жандра, рассчитанная только на свой комсостав, могла приютить на диванах человека 4 и посадить за стол человек 12. Однако надо было находить выход из положения. Бугт правильно рассудил, что пассажирам и прохладнее, и мягче будет сидеть на кипах хлопка, чем на железной палубе. Кроме того, он приказал поставить с носа до кормы тенты. Роскошь, которую редко встретишь на грузовиках, а пространство между тентами и бортом затяну частью парусинными полками, частью флагами. Команда сколотила наскоро несколько низеньких столов, за которыми можно было сидеть на кипах хлопка. Закупив в местных лавочках всю наличную провизию, стали ждать пассажиров. В 10 часов утра прибыл поезд, и в числе прочих пассажиров привез помощника командующего войсками Закаспийского округа генерал-лейтенанта Розенбаха. Его поместили в одной из двух запасных кают в рубке. Каюта была хорошая, но с низким потолком и сильно накаленная солнцем. Генерал вытребовал к себе в каюту капитана и, стукая костяшками кисти руки в потолок, начал кричать: «Капитан, где у вас воздух? В каких каютах вы возите пассажиров?» Иван Федорович послушал, и, не отвечая генералу ни слова, повернулся и вышел на палубу. Вышли в море. Погода была великолепная. Настал час обеда. Судовая администрация обедала по своим каютам, а в кают-компании организовали обед в две смены на 24 персоны. К этому обеду пригласили пассажиров поважнее и дам. Остальным предоставили низенькие столы на хлопке. Бугт, скрипя сердце, председательствовал за столом в кают-компании. Янсон на палубе, на хлопке. Повар на Жандре был неплохой и для пассажиров приготовил солянку. Благо в Узунада удалось купить рыбаков-туркменов большого живого осетра. Генералу суп не понравился. Хлебнув раза два, он бросил ложку и обратился раздраженно к Бугту. «Капитан, что это за суп? Разве можно кормить порядочных пассажиров подобным супом? Это безобразие! Вы, кажется, получаете субсидию!» Но генерал не договорил. Иван Федорович так хватил кулаком по столу, что подпрыгнула посуда, и заорал на генерала: «Ну, боже мой, черт возьми, ваше превосходительство! Я субсидии не получал, это судно не строил и это суп не варил. Ведите себя прилично, генерал, здесь дамы!» Генерал-лейтенант Розенбах совершенно смутился от такого обращения. Выскочив из-за стола, он обвел всех сверкающим взором, передернул плечами и быстро зашагал к себе в каюту, откуда не выходил до самого боку. Вот к этому легендарному Ивану Федоровичу Бугту я и попал третьим помощником, и мы скоро, несмотря на большую разницу лет, стали друзьями. Бугт регулярно занимался со мной мореходной астрономией, и от него я приобрел первые навыки в определении долготы места по хронометру. Он хотел преподать мне и определение места судна по лунным расстояниям. Но навигация кончилась. Жандр стал на зимовку, а Иван Федорович отпустил меня в Петербург доканчивать мореходное образование».